Никакой. Твердо смотря ему в глаза, сказал правду. Это дело, если о нем вообще узнают, никак не отразится на клане. Он посмотрел на небо, в котором плавали облака, и проговорил. Хорошо, молодой Аками, я верю, что ты не навредишь клану. Но если вдруг ты окажешься в смертельной опасности, возвращайся, клан защитит тебя. Да, Ашина сама. Я поклонился, сидя, и мы продолжали беседовать. Мой выход запланировал на завтра, и мне еще предстоит разговор с дедом и Смита. Катицу объяснять ничего не надо, она меня во всем поддержит, главное, я был цел. Золото, а не человек. После получасового разговора о чакре, Фуина и же с ними, я попрощался с главой, который грустно смотрел на одинокое деревце в саду и убыл к себе. Грусть Ашины была незаметной, но я чувствовал, что даже недели, что прошли после тех событий, будут преследовать его до конца. Как заметил мой старик, он больше стал проводить времени у себя дома, а не в кабинете, где решал судьбу клана. Пройдя сквозь клан, который, как всегда, жил своей жизнью, оказался у себя дома. Катицу, увидев меня еще давно, как и, впрочем, и всегда, приготовила домашнюю одежду и накрыла на стол. Старик, как и Мита, были дома, так что мы сели обедать. Разговор за столом было ни о чем, о погоде, о новых разработках на попроще Фуин и тому подобное. Я был рад, что семья в таком виде, какая она есть, у меня была, хоть и без родителей, но ворчание дедушки, что пил горячий чай, и забота Катицу заменяли мне родителей, которых я рано потерял. Сколько бы мне лет не было, но эта любовь, что окружала нас, всегда давала мне понять, что я жив, что моя смерть в той больнице в одиночестве и холоде обрела смысл. И ради того, чтобы защитить мою семью, защитить Мита, которая смеялась, защитить дедушку, что радовался, смотря на принцессу, защитить Катицу, которая поддерживала ее за плечи и щекотала, защитить клан, что дышал и жил. Смысл всегда был в защите, как мне говорила моя мать, Никушима. Защитить то, что тебе дорого, это и даст мне сил. Только через время я понял смысл ее слов. Я не был удивлен, что Мита, что старик отговорили меня от моей затеи. Откровенно говоря, выходит из клана для обычного шиноби было сродни самоубийству. Слишком много опасностей было в этом мире, по крайней мере для среднестатистического шиноби. Что я, что Мита с дедушкой понимали уровень моих сил, но эмоции не то, что можно назвать логичными. Принцесса всего недавно потеряли близких людей, как и старик. Дедушка давно знал детей главы и бывало обучал их. Так что удар от этих событий все еще был свеж. Их переживания за меня были ясны, но моя не ждет. Проникнуть в святую святых клана Учих, что звучит безумнее, особенно не обладая никакими разведывательными данными. Сколько людей охраняет этот камень? Сколько еще прибудут, если потревожит охрану? Было много вопросов, и сведения давних лет, предоставленных Никушимой, не давали ясности. Они давно устарели, а обращаться к Синджу с такими вопросами породит еще больше вопросов. Даже своим близким не стал говорить цели своей вылазки, лишь сказал, что нужно решить проблему с родственников со стороны матери. Дедушка негодовал, но я уже давно не был ребенком, чтобы меня допрашивать, лишь предостерег, чтобы я не увлекался врагами. Все же вера в мои силы приятно грела мою грудь. Мита же просто не захотела отпускать меня, но я ее убедил, что биться мне против сильных противников не предстоит, и вообще миссия будет в стиле зайти-выйти. Успокоил. Все понимали, что рассказывать цели своей миссии я не буду, а допытывать меня не стоило. Так день прошел в суматошном и веселом стиле. Мы прогулялись по рынку и прикупили вкусности, чтобы после поиграть в разные игры, которые я придумал в свое время и иногда додумываю новые. Все же игр для развлечения в этом мире было не так уже и много, и мои творения, скопированные по памяти, заходили на ура. А как ругалась Мита из-за карт. На следующее утро меня провожали всей семьей. Старик в своем стиле напутствовал порезать побольше Учих, на что Мита закатывала глаза. Сама же принцесса сказала, что ждет меня и будет тренироваться, чтобы победить меня, на что я обнял ее и погладил по ее волосам. Катицу же молча передала свиток, поклонившись, судя с готовой едой, и сказала, что будет ждать моего возвращения в добром здравии. Я улыбнулся и кивнул. Из моих ног вырвалась золотая цепа, которая потащила меня в небо. Округленные глаза моей семейки стояли того, чтобы придумать такое, и облака встретили меня своей влагой. Фу, а это я забыл. Ладно, Шуншин. Когда только начал обучение в стезе шиноби, в голове сразу закрадывалась мысль о том, что ниндзя в своем мышлении иногда были ограничены фантазиями. Даже что у меня не получалось создать лазер высокой температуры, который бы просто расплавлял бы моих врагов, не убавлял мой пыл, чтобы создать что-то новое на основе чакры. И полет, который манил меня с самого детства, когда я только увидел фильм про Супермена, добавлял энтузиазм в том, чтобы найти способ воспарить в небеса. Первые попытки были в том, чтобы скопировать полет от Цучикаги, но, увы, летающих шиноби не было в моем мире, а чтобы проникнуть в святая святых в будущем не было времени. Самому же придумать такое не хватало мозгов или гениальности. Пробовал со стихией воздуха, но земля просто проседала от такого, а крепкий материал, выдерживающий мою мощь, просто пулял меня вверх на несколько десятков метров, как мусор. А мне хотелось летать, летать как птица. Были странные попытки, как из фуин, так и с ниндзюцу. Ничего не получалось, и на время я оставил свою затею. Расстроился, конечно, эмоции в подростковом теле были настолько яркие, что я еще несколько месяцев не отпускал эту мысль, но после успокоился. А недавно, когда в моем арсенале появились новые приемы, мысли о том, чтобы летать, вновь заиграли красками. Райбзин, по своей природе, был абсолютно под моим контролем и не причинял мне вред. Так что, когда в мою голову пришла мысль встать на молнию и полететь, у меня получилось. Только вот недолго. Я оказался слишком тяжелым даже для трех молний, что сливались в одну. Были мысли, что нужно еще, но вызывание четвертой и пятой молнии сопровождались неприятными ощущениями в глазах и теле. Ослепнуть от того, что хочешь исполнить детскую мечту, какая глупость, подумал я и отложил свои эксперименты с моими молниями на тот момент, когда угроза навсегда потерять свет исчезнет. Когда же научился цепи, первым делом попробовал затею с тем, чтобы поднять на этих цепях ввысь. Я отчетливо понимал, что они могут выдержать мой вес с легкостью. Если держать огромного монстра из чакры, то меня точно выдержат, решил я, и взлетел, да так высоко, что чуть не превратился в лужу. Благо, техника, которая не раз меня выручала, была всегда со мной. Ощущения от свободного падения и высоты, когда видишь мир сверху, были непередаваемые. Шуншин, техника быстрого перемещения, в котором с гордостью могу сказать стал мастером, была странной до невозможности. В бою ее использовать не предоставлялось возможности, ведь она опиралась на такие принципы, что использовать ее так, как ее использовал мой далекий потомок по материнской линии, было невозможно. Это было не пресловутая телепортация, а буквально влияние чакры на все тело, чтобы облегчить его и убрать сопротивление воздуха вокруг. Как это было можно придумать в мире, где не знали элементарных законов физики, не знаю, но это работало. Главное, чтобы ноги касались твердой поверхности, и вуаля, выбираешь место, которое видишь или знаешь, и ты там. Главное не расшибиться об стену. В момент обучения бывало и такое. Магия, безусловно. А то, что техника считала твердой поверхностью, было для меня манной небесной. Никто в здравом уме не пользовался этой техникой, как я, ведь кто бы не использовал, чтобы оказаться в воздухе, то просто бы начал падать. У меня же другой случай. Не тебе препятствий, не врагов, а скорость сказка. Еще бы в ушах не свистело от резких перепадов воздуха. А то, что я на высоте выше облаков, вообще отлично. Меня и не видно, а проникнуть в клан Учих, оттуда, откуда не ждут, было верным решением. Все же, кто смотрит на небо, с той скоростью, которую я развивал своим костылем в виде полета, добраться до мест, где находится клан Учих, было делом дня. Когда приземлился мягкий поступью на дерево, сразу наложил в маленький радиус от себя фуин, чтобы скрыть себя. Техника стихии ветра, которая была придумана на коленке и гасила инерцию от моего падения, сделала мое приземление бесшумным, но перестраховаться стоило. Не хотелось воевать с целым кланом в одно лицо. Жаль, придумать технику для парения не получилось, лишь ускорять себя. Все же не такой я гений, как оказалось. А то, что получалось высвобождать из любой части любую стихию, как из старого мультика, было долгим трудом, к которому я шел еще с самого начала обучения. Все же чакра иногда слишком требовательная для контроля. Я и так был скрыт печатями, что глушили мою чакру, но опять же выросший резерв быстро сжигал все замки, что стягивали резерв. Сев и свесив ноги, посмотрел на ущелье, что было впереди. Одинокая луна освещала мой взор, а шаринган, что горел в моих глазах, ясно показывала мою цель. Тихий шелест листьев от ветра и насекомые, что ни на миг не смолкали, украшали мое одиночество. Интересное местечко выбрали мои красноглазые родственники. Поселок Учих был защищен настолько искусно, что сам факт его существования оставался почти неизвестным даже многим высокопоставленным ниндзя. Обычные люди, проходя мимо, не могли заметить ни одного признака жизни, ни тени от существующего там поселения. Место, где жил клан Учих, было выбрано не случайно. Оно находилось в глубоком ущелье, скрытом от взглядов со всех сторон. Вершины двух огромных вертикальных гор стояли как неприступные стражи, а их крутые склоны препятствовали любому проходу. Если кто и пытался бы найти это место, он был бы вынужден либо взбираться по скалам, либо сталкиваться с другими природными препятствиями, такими как высокогорные реки или глубокие овраги. Эти горы были настолько крутыми, что даже опытным путникам было бы трудно ориентироваться среди них. То, что я оказался здесь, можно назвать было бы идеальной диверсией. Пока в мире не существовали угрозы, что может прийти с воздуха, а призывы слишком заметны своими размерами. Ущелье, в котором скрывался клан Учих, было узким, но достаточно длинным, чтобы вмещать несколько сотен зданий и несколько тысяч человек, а то и больше. Глубокие расщелины и извилистые тропы внутри ущелья добавляли ему еще больше таинственности. Тут было темно, даже в эту ночь полной луны, и влажный воздух, пропитанный запахом хвои и сырости, только усиливал ощущение изолированности. Эхо шагов людей, кажется, не могло уйти далеко, теряясь в лабиринте горных стен. Горы с обеих сторон ущелья обеспечивали естественную защиту от внешних угроз. Их величественные стены и непреодолимые отвесные скалы создавали недоступный барьер для любого, кто мог бы попытаться проникнуть внутрь. Эти природные стены становились еще более мощной преградой для врагов, особенно если учесть, что сами Учих владели великой силой, частью которой являлась способность манипулировать иллюзиями и скрывать свое местоположение с помощью своих уникальных способностей. На западе ущелья, как бы завершая картину, протекала бурная река. Она была достаточно широкой, чтобы стать еще одной преградой для тех, кто пытался бы проникнуть в это место. Вода в реке была холодная, и быстрым потоком неслись обрушенные сгорные потоки, которые придавали реке не только силу, но и загадочную красоту. Глубокие воды скрывали множество опасностей, от которых никто не был бы застрахован, и не только в физическом смысле. Само течение реки создает определенную преграду, которую не каждый ниндзя мог бы пройти без серьезных усилий. Мощные водяные потоки могли затруднить продвижение даже высококлассных шиноби. Чтобы бегать по воде, она должна быть спокойной, и контроль в этом случае играл большую роль. А в бою, как известно, не было времени для концентрации. Хотя, думается мне, при желании эту реку можно завалить камнями и спокойно ее пройти. Но чувствуется мне, что там скрываются столько ловушек и скрытных опасностей, что очевидное становится самым опасным. Однако река была не просто препятствием, она также выполняла роль естественной границы. С ее берегов открывался широкий вид на обширные леса, которые лежали на юге, и эти леса в свою очередь служили барьером, преграждающим путь на юг. С другой стороны ущелья, на юге, находился выход в бескрайние леса страны огня. Эти леса были огромными и густыми, их древние деревья скрывали множество тайн, и только самые опытные проводники могли бы найти свой путь через эти дебри. Леса были не только физическим барьером, но и психологическим. Мрак, царящий в их недрах, заставлял даже самых смелых шиноби чувствовать себя неуютно. Ветви деревьев переплетались друг с другом, создавая сложную сеть природных туннелей и темных, густых участков, где часто не видно было даже солнечного света. Этот участок леса был идеальным для тех, кто хотел оставаться невидимым, скрытым от посторонних глаз. Звуки, исходящие от леса, казались глухими и неясными, и, если бы кто-то решился блуждать здесь, он мог бы легко потеряться среди лабиринтов деревьев. Однако, если кто-то из Учих покидал свое укрытие, этот путь служил им как естественный коридор для передвижения, защищенный от внешних угроз. Даже отсюда я видел несколько десятков людей, что зорко следили за всем, что происходит в этих лесах. Но самым важным аспектом, который делал это место по-настоящему сокрытым, была тайна, скрытая за фуин-печатями. За десятки лет до того, как клан Учих обосновался в этом ущелье, были использованы сложные и мощные фуин-печати, чтобы обеспечить его скрытность. Эти печати были расположены в ключевых точках ущелья, таких как входы, речные пути и лесные стежки. Они служили не только для того, чтобы маскировать место от посторонних глаз, но и для того, чтобы прятать все следы и признаки жизни, которые могли бы выдавать нахождение поселения. Смотря на них своим опытным взглядом, я видел очевидный след мастеров клана Узумаки. Интересно, это сделали отступники и маргиналы, или клан принял заказ? Меня это мало волновало, но все же, само местоположение ущелья было дополнительно защищено многочисленными барьерами, которые могли бы быть активированы в случае угрозы. С помощью фуин-печати, клан Учих мог затруднить для врагов не только физический вход, но и проникновение на уровне чакры. Знаки, вырезанные на скалах и деревьях, были способны искажать восприятие, замедлять движение, сбивать с толку или даже запутывать врагов. Эти печати были поставлены так, что даже если враг каким-то образом добрался бы до самого ущелья, ему было бы невозможно найти вход в поселение. Кроме того, с помощью этих фуин-печати Учих могли блокировать или отклонять поисковую технику, что исключало возможность обнаружения их через методы сенсоров и другие подобные способности. Клан Учих продолжал жить в этом скрытом месте в ущелье, укрепляя свою силу и поддерживая древние традиции. Мудрость предков позволяла им гармонично существовать в этом уникальном месте, где их сила сочеталась с природной защищенностью, а фуин-печати поддерживали их скрытность. Ущелье стало не просто физическим укрытием, но и символом их силы, скрытой от мира, а река и леса служили естественными барьерами для любых посторонних. Все было устроено таким образом, что это место было не просто неприступным, оно стало частью самой сущности клана Учих, их духа и их тайны. Тайны, которую мне передали моя мать. К сожалению, для меня она не знала местоположение камней и скрижали клана. В свою молодость и взросление, они никогда не интересовалась ни властью, ни тайнами сокрытых в писанины мудреца. Искаженная неправда от Зицу не повлияла на мою мать, что с одной стороны было благом, а другой проблемой. Проблемой, которая решилась с помощью главы клана Учих. Какая ирония, если бы Фугаку знал, кому он дал доступ в архивы клана, думаю, его бы хватил удар. Собственными руками дать мне возможность лишить одной из самых важных сокровищ клана, благо это был не его мир и не его история. У меня было два пункта, которые я должен исполнить. Забрать скрижаль, если получится, если не получится, уничтожить. Это было первое. Второе же было найти старейшину клана Каяму Учиху. Было удивительным узнать в свое время от Никушимы, что в разговорах, которые она слушала по инерции из-за своего положения, мелькнуло слово, которое стало довольно важной для меня. При докладе брату Никушимы, главе клана Таджиме, Каяма упоминал Тацука Ноцуруги, и, если бы не способности Мангикьё моей матери, которая структурировала ее память при перемещении в мою голову, я бы никогда не узнал о клинке. Она мало что помнила с того разговора, лишь что клинок Кусанаги под именем Тацука был найден. Это была единственная зацепка. Даже в архивах клана не было никого упоминания о клинке, что способен запечатать любую цель. Спросите у своего дяди насчет того, чтобы поделиться клинком, чтобы я запечатал вредителя, которая кроит история ради того возродить свою мать, богиню, конечно, не получится. Я не был уверен, как и мать насчет того, Таджима обладал Мангикьё или нет. По крайней мере, ему было известно о таком уровне Шарингана, и он не был удивлен, что его младшая сестра смогла пробудить их, так что вытрясти информацию от главы не получится. Если мы будем биться, то я, конечно, смогу убежать, но вся миссия пойдет в утиль, а старейшину поймать и допросить было в моих силах. Ладно, поднявшись и достав танта из печати на наручах, размылся от скорости своего тела. Патрульный, мужчина, что слишком опасно близко подошел, спустя мгновение был вырублен ударом в затылок, кулаком, державшим короткий меч. ХММ, думалось, что будет бой, пляски и все прибегут бить меня, когда услышать, что я тут шумлю. Кажется, слишком много историй от старика было услышаны. Первый встречный Учиха оказался не таким уж и демонически страшным, хотя до этого встречал своих сородичей, которые были под влиянием глаз моего деда со стороны матери. Но они не в счет, слишком уж они были слабы на фоне всяких рассказов о великом клане Учих. Начало положено, главное, чтобы остальные были такими же расслабленными. Глава 41. Ты должен выучить, мой временный ученик, что есть несколько правил ниндзя. Твое обучение поручил мне глава, но не жди особого отношения к себе. Теперь, когда ты устроился, послушай старого ниндзя, что прослужил верой и правдой клану много лет. Первое из них звучит так: будь незаметным. Ниндзя всегда должны быть незаметным и скрытым. Он не должен привлекать к себе внимание и должен уметь использовать окружающую среду для своей защиты. Второе. Используй все свои навыки. Ниндзя должен использовать все свои навыки и умения, чтобы достичь своих целей. Никаких ограничений, никакой слабости. Запомни это. Третье. Будь осторожным и предусмотрительным. Ты должен знать, что твои действия могут иметь последствия, и должен быть готовым к любым ситуациям. Маскировка – одно из самых важных качеств шиноби. Четвертое. Будь терпеливым. Ниндзя должен быть терпеливым и настойчивым. Он должен уметь ждать подходящего момента для своих действий и не торопиться. Когда цель ясна, ничего не должно тебя отвлекать. Пятое. Будь гибким. Ниндзя должен быть гибким и адаптивным. Он должен уметь менять свою тактику и стратегию в зависимости от ситуации. Шестое. Будь готов к неожиданным ситуациям. Ниндзя должен быть готов к любым неожиданным ситуациям. Он должен быть готовым ко всему, включая нападения, ловушки и другие опасности. Что бы ни происходило, ты не должен показывать свои эмоции, свою слабость. Седьмое. Будь верным своим принципам. Ниндзя должен следовать своим принципам и убеждениям. Он должен верить в то, что делает, и никогда не изменять своим принципам. Помни, кто ты и где твоя родина. Восьмое, но не по значимости и возможно последнее, что я понял за годы, прожитые на этом свете, это быть готовым к смерти. Ниндзя знает, что он может умереть в любой момент. Он должен быть готов к этому и не бояться смерти. Смерть – это не конец, а лишь начало нового пути. Аккуратно передвигаясь между высокими стенами домов, я старался не издавать ни малейшего шума. Легкий вечерний ветер шевелил листву деревьев, но для меня этот мир был почти беззвучным. В мире, где каждый шорох может стоить жизни, любые лишние звуки – это ошибка. Мои шаги не оставляли следов, а движения были быстрыми и точными, как у хищника, привыкшего следить за своей добычей. Учение от шиноби, который не представился и всегда отзывался лишь на свою кличку, дало мне многое. Учеба была сложной, но годы, которые прошли с тех дней, всегда будут отзываться во мне теплотой. На самом деле, навыки, которые меня обучили, скорее подходили разведчикам клана Янбу, а не штурмовикам, которые идут на передовую. Многие в том клане знать не знают, что я обладал такими навыками. А поддерживать маску дуболома, у которого резерв чакры как у биджу, и тот только и знает, что кидаться ниндзюцу было довольно легко. Думается мне это хорошо, что никто не знает моих истинных навыков, никогда ведь не знаешь, где найдется крыса. Ночь в клане скрыта в абсолютной тишине, поглощенной темным небом, скрытым за бескрайними вершинами гор, скрывающими от посторонних взглядов скрытые пути, я шагал по улочкам, слегка касаясь земли. Прошел сквозь полутень, бледный свет луны едва касался зданий, их черные контуры как будто сливались с ночной пустотой. Клан Учиха спит, но присутствие чувствуется даже в этой тишине. Тени патрульных двигаются, как и моя фигура, но есть большая разница. Я вижу их, а они меня нет. Между домами, устремленными к темному горизонту, я шел незаметно. Ветер слегка тянул за собою, шурша листьями и касаясь моего лица холодом. Я шел к дому, в котором скрывалась моя цель. Первый вырубленный мной патрульный отчетливо знал все дома, где живут важные личности. Кроме него на моем пути не старался трогать. Мне не было надобностью разворошить эту тихую гавань. Уважение заслуживают тут кровью, а Каима Учиха славился своими подвигами. Мое присутствие не должно было быть заметным. Я был лишь тенью среди теней, словно не существующий на самом деле. Но я знал, что я не один. Из темных окон, из-под крыш, из-за углов, взгляды. Взгляды, которые проникают насквозь, но не видят меня. Шаринган плескал в моих глазах и в глазах тех, кто охранял ночной покой клана. Я свернул за угол одного из зданий, следуя по лабиринту улочек, который привел меня к тому самому месту. Здесь, в этом доме, скрывался тот, кто даст то, что мне было нужно. Мягко поднявшись по стене, оказался на крыше. Я знал, что внутри меня никто не ждет, что, возможно, сегодня прольется невинная кровь. Но цель стояла выше всяких жизней. Я не был судьей. Я был всего лишь тем, кто должен что-то изменить. Я был частью того, что называется кланом Учих. Но по-настоящему я никогда им не стану. Все же жаль, что так получилось с Никушимой. Это был один из старых домов, скрытых в глубине улиц немаленького клана. Я двигался по крыше одного из соседних домов, скрываясь в тени, используя каждый угол, каждый выступ. Ветер шуршал в ушах, но я слышал только свое дыхание и звуки, исходящие отдаленно. Улицы были пусты. Время позднее. Лишь несколько стражей патрулировали близкие кварталы, но я был быстрее, незаметнее. Сюда, как я узнал из головы того парня, патрульные не любили заходить. Слишком им было страшно разбудить тех, кто может убить их одним приказом, одним росчерком. Дом мучихи стоял передо мной, укрытый низкой оградой, которая окружала его, как будто защищая его от внешнего мира. Но для меня это не было преградой. Я делал еще один шаг и оказался на земле. Шуншин, мастерски и незаметно для сенсоров при таком малом расстоянии. Осторожно, без шума, я приземлился на свои мягкие ступни и, словно кошка, бесшумно скользнул в сторону стен дома. Одежда, что я надел, была полностью черной, скрывая мою немаленькую фигуру. А капюшон и черная маска с вырезами для глаз скрывали мое лицо. Дом был защищен фуин печатями, что неудивительно, что надежнее, чем защита от клана Узумаки, не так ли? Но везде есть лазейка, и я нашел ее. Мастер, что ставил здесь защиту, был, похоже, в плохом настроении, раз оставил такую дыру. Хотя для других это бы оказалось неприступной стеной. Скользя, словно тень, я прошел через дверь, спокойно разведя в сторону бумажные стены. Слишком легко. Дом был мрачным и тихим. В воздухе стоял запах старины и чего-то древнего, как будто стены хранили в себе воспоминания и силу поколений. Я стоял в коридоре, без лишнего движения оценивая свое окружение. Шаги не раздавались в пустых длинных коридорах, освещенных лишь светом луны. Техника, что глушили звуки, была разработана кланом уже давно, и была обязательной для всех, кто становился скрытником. Сенсорное восприятие показывало мне, что в этом доме есть только один жилец, но это не значило, что мне не стоит быть осторожным. Я двигался осторожно, избегая прямых путей. Каждый угол, каждая дверь была тщательно проверена. Вскоре я подошел к внутреннему двору. В центре стоял старинный каменный стол, а вокруг – необычные статуи, изображающие великих воинов клана. Я не знал, кто это, но чувствовал, что за этими людьми, что умерли давно, скрываются великие истории. Я коснулся одной из статуй, ощущая холод камня под пальцами. В этом месте было что-то древнее, будто бы коснулся истории. Моя цель была в глубине этого дома, в одной из комнат, где спал мой информатор. Коридоры и пустые комнаты остались позади. Остался лишь он. Тихо, на кончиках пальцев, я подошел к двери и отодвинул ее. Внутри царило полумрак, а воздух был наполнен чем-то невообразимо тяжелым. Я вошел внутрь. Мой взгляд сразу же упал на стол, за которым сидел человек. Тот был мне нужен. «Интересно, ты пришел?» – раздался голос, тихий и спокойно уверенный, из тени прямо передо мной. Я замер, но не стал паниковать. Услышать этот голос было слишком неожиданно. Рядом с тем, кто сидел, спал еще один человек. Но подойдя на расстояние пару метров, я понял, что это не живое создание. Марионетка, или что-то другое, неважно. Меня обманули и, похоже, ждали, но откуда? Я никому не говорил своих целей. Я не сразу отреагировал. Все мои чувства были сосредоточены, внимание сконцентрировано в каждой клетке моего тела. Голос, прозвучавший в темноте, был чужим, и я не знал, кто сидит передо мной. Но это был Каима, я не мог бы ошибиться в этом. Он был стар, стар, будто бы ему было лет 70. Но я знал, что ему всего лет 30. Шиноби, кроме нашего клана, мало живут, а то, что он так выглядел, я посчитал, что он умирал. Да, стоя здесь на расстоянии, в которую можно сжечь все одним ударом, я отчетливо чувствовал запах смерти, запах разложения. Я медленно вышел из-за двери, держа руки в покое. Он видел все, и то, что бой еще не начался, лишь его желание. Мне же не нужно было привлекать внимание. Значит, они отправили убийцу, сказал он, едва заметно улыбаясь. Несмотря на все, что произошло, и то, что мы прошли, они промышляют тем, что на людях осуждают низостью. Как же это привычно и печально. Он разочарованно выдохнул. Я не мог позволить себе быть легкомысленным. Что-то было не так. В глазах Каямы не было ни страха, ни удивления. Он был тем, кто был готов к чему угодно. Это и беспокоило меня. Слишком странно. Не знаю, о чем ты, старик, но я не тот, кем ты посчитал меня, ответил я. Ты, похоже, знаешь, почему я здесь. Но, уверяю, ты ошибаешься. Его взгляд стал немного мягче, но не исчезла настороженность. В этой тени, где мы стояли, каждое слово могло стать приговором. Он молчал несколько секунд, оценивая меня. «И что же ты хочешь сказать, что ты тут просто проходил?» Произнес он, что в твое задание не в том, чтобы убрать мешающего шиноби, что хочет лучшего для клана. Может, еще, впрочем, забудь. Делай, что должен. Он закрыл свои глаза, и отодвинул кимоно, обнажая шею и грудь. «Принимает смерть», — я тяжело вздохнул, пытаясь подобрать правильные слова. Я уже знал, что задание будет непростое, но что случилось, выбивало меня из колеи. «Я не пришел, чтобы убивать старика», — сказал я, решив быть откровенным. «Я пришел за тем, что принадлежит мне по праву крови». Кейма не ответил сразу. Он как смотрел на меня, словно увидел невиданное животное, удивленно и недоумевая. «Что тебе это нужно? И кто ты?» Наконец произнес он. Его голос стал чуть мягче. «Сними маску, я слышу, что ты молод, если меня не обманывают мои чувства, то ты». Я взглянул ему в глаза. В его взгляде не было злобы, только интерес. Он был стар, но его ум был острым, как лезвие, а опыт – безбрежным, как океан. То, что он понял по моей чакре, не удивило меня. Хватало всякого в этом мире. «Ты знаешь, кто я, старейшина Кейма», — ответил я. «Знаешь, кто моя мать?» С этими словами я снял маску, и мы одновременно сказали: «Никушима». Наш разговор для меня был тяжелый и слишком трудным для восприятия. После того, как он понял, чей я сын и кто моя мать, старый самоубийца насел на меня вопросами. Слишком было трудно быть спокойным и внимательно прислушиваться на весь тот поток информации, что вывалил на меня эта старейшина. «Где моя мать? Что с ней случилось? Где мой дед?» Оказалось, как мы и думали, он пропал. Также его интересовало, откуда я и где родился, кто меня обучал и все в этом роде. Благо на моих плечах хватало головы, и то, что он не должен был знать, я не рассказывал. А это было большинство, и старейшина Кейма остался с носом. Я был рад узнать, что тот признает мне наследником моей матери, и власть, которая была суждена мне по рождению и крови, все еще со мной. К сожалению, как утверждал старик, он был одним из двух, что признавал заслуги моей матери. На мой вопрос, причины такого, он ответил: «Она была слишком сильной Аками». Он вздохнул. «И то, что ты вырос таким, неудивительно. Но твоя мать обладала», — он помялся и сказал, — «страшной репутацией». «Страшный? Никушима такого не рассказывала, верно?» Он кивнул. «Она и твой дедушка были парой Учихкова, отправляли туда, где другие наши воины ничего не могли сделать. Выжженные поля и пепел оставался после них, и дуэт брата предыдущего главы принцессы обрел страшной аурой. Все же, мы уважаем силу, и то, что они показывали, вызывало у слабых ужас, а у сильных глубочайший трепет. Так, разговорив того, кто был предан скорее моему деду, чем матери, я подвел к тому, зачем пришел. Клинок». Кейма помолчал, давая время осознать, что мои слова могут иметь далеко идущие последствия. Он вздохнул, а потом осторожно двинулся назад к окну. Стол, на котором мы сидели, был пуст, лишь свеча освещала тьму. «Следуй за мной», — сказал он тихо, но решительно. «Так просто», — я кивнул и пошел за ним. Мы двигались по узким, пустым улицам, стараясь не привлекать внимания. В клане, полном скрытых угроз и интриг, каждое движение могло стать решающим. Нам нужно было быть осторожными. Прошло несколько минут, и я понял, что мы направляемся к старому дому на краю деревни. Это было место, которое я видел, хотя и не обратил внимания. Дом был скрыт от посторонних глаз, и только немногие знали о его существовании. Мои глаза видели такой уровень фуин-печати, что, следовали сказать, сделал это мастер, и он очень постарался скрыть это место. Но почему тогда я его заметил с самого начала? Это место, где когда-то собирались старейшины, чтобы обсуждать важнейшие вопросы клана. Теперь же оно стало уединенным уголком для самых доверенных людей, — сказал тихо старик. Он остановился у двери, которая была скрыта от глаз сложнейшими печатями, и повернулся ко мне. «За этой дверью ты хочешь, но будь готов, цена обладания артефактом нашего клана высока». «О чем это он?» Не понимая причин таких слов, я выжидал, ожидая дальнейших событий. Разговоры ничего не решать, лишь действия. Пройдясь через одну комнату, старик сложил печати и коснулся пола. Из ниоткуда появилась дверь, но в полу. «Что за?» Я не чувствовал и не видел, чтобы здесь было что-то скрытое. Открыв двери, словно у погреба, тот сказал следовать за ним. Лестница во тьму уходила вниз. Ловушка ли? Не думаю, за все это время он мог множество раз позвать на помощь. Чувствую мою мощь, он бы давно понял, что в одиночку со мной справиться ему не получится. Было много вопросов, но ответы ждали меня во тьме. Спуск занял десяток минут, и мы спустились очень глубоко, возможно, даже слишком. Похоронить меня здесь у него получится, это точно. Мы оказались в маленькой комнате, освещенной тусклым светом лампы. В углу стоял стол, на котором было много старых свитков. Лишь стол, лампа на ней и свитки. Все это казалось частью какой-то древней истории, скрытой от глаз. Каима подошел к столу, достал один из свитков и развернул его перед собой. «Ты должен знать, что все, что ты ищешь, находится не там, где ты думаешь», — сказал он, указывая на древние символы, выгравированные на свитке. «Истина может быть скрыта в самых неожиданных местах, какая-то белиберда вместо привычных знаков и значений, хаос. Но что-то это мне напоминало, словно я видел или читал о чем-то таком, о чем ты, старик. Посмотри внимательно, молодой наследник, раскрой свои глаза». ХММ, раскрыть глаза, подав чакру в глаза, активировал Шаринган. Первые томои сменили местами знаки. А во, видеть, как двигаются символы от того, что я использую Шаринган, было удивительным. Неужели, перескочив на третий томои, а после на Мангикьё, мне открылась правда? Он медленно перевел взгляд на меня, смотря на мои глаза, и спокойно сказал: «Я так и знал», — сказал он, не удивляясь моим глазам, на что я не обратил внимания. «Меня занимал свиток. Ты видишь, молодой Аками, видишь силу клана Учих?» «Я вижу», — сказал я и вчитывался дальше. Заголовок или первые слова были тем, что я искал все это время. Тем, что поможет мне изменить этот мир. Тацука но Цуруги. В свитке говорится, что этот клинок был создан для того, чтобы запечатывать всех врагов клана Учих. Не просто разрубать плоть, но заключить все в иллюзию, что стоит на пути истинного владельца. Тацуки, Кусанаги, так его называют те, кто осмелился его искать. Его рукоять эфемерна, а лезвие поглощает всех врагов. Это не просто оружие, это реальность, из которой не выбраться. Когда ты берешь этот клинок, ты не просто становишься сильнее, ты становишься частью этого клинка. Лишь тот, кто обладает глазами, что видит истину, могут владеть им. Лишь тот, кто пробудил Мангикьё Шаринган, может показать свету клинок. Легенда гласит, что Тацуки был создан древним мастерам, которые в поисках абсолютной силы нашли способ вырвать способности глаз Мангикьё из Учихи и запечатать ее в бутыль. Меч был выкован с использованием особой чакры, и его острие способно прорезать не только физически, но и духовно. Он не был просто оружием, он был инструментом разрушения, за который платишь своей душой, своим здоровьем и своими глазами. Как и любой другой клинок, Тацуки – это не только меч, но и обязательство. Он не прощает, и в этом, возможно, его главная сила и слабость. Каждый, кто осмеливался взять клинок Тацуки в руки, рано или поздно ощущал, что эта сила не без последствий. Чем сильнее становился его владелец, тем хуже становилось его здоровье, его восприятие мира и самого себя. Меч забирает свет. Прежде всего, это забирает зрение. Не сразу, но по мере того, как ты используешь его, ты начинаешь ослеплять собственными глазами. Сначала ты замечаешь, что начинаешь терять фокус. Цвета становятся тусклыми, предметы теряют четкость, и в какой-то момент ты понимаешь, что не можешь различить, где заканчивается свет и начинается тьма. Это не просто потеря зрения, это ослепление, от которого невозможно убежать. И ты даже не заметишь, как потеряешь свою способность видеть мир в том виде, в каком ты его знал. Я бы сказал, что использование глаз в целом забирает свет, но в свитке говорилось, что, обладая клинком, свет уходит быстрее, чем должен. Но это не все. Дело не только в зрении. Цена клинка гораздо выше. Используя его, твоя жизнь уходит, как каждый удар забирает часть твоего здоровья. Силы, которые ты приобретаешь, начинают разрушать тебя изнутри. Твои мышцы теряют гибкость, твоя чакра становится нестабильной, а твои клетки начинают работать на износ. Чем больше ты полагаешься на силу Тацуки, тем быстрее твое тело начинает дряхлеть. Ты чувствуешь это на физическом уровне, твое дыхание становится тяжелым, твоя кожа начинает терять былую эластичность, и ты понимаешь, что клинок, который должен был сделать тебя могущественным, забирает твою жизненную силу. И вот здесь возникает вопрос: стоит ли этого? Я долго думал, готов ли я заплатить такую цену. Я не мечтал о силе, но она мне была нужна. Сила, которая даст мне возможность изменять мир, контролировать свою судьбу и судьбы других. Но чем больше я думал, тем больше осознавал, что эта сила может быть слишком большой для меня. Она будет поглощать мое тело изнутри. Стоя перед стариком и смотря клинок Тацуки, что был запечатан в свиток, я размышляю, смогу ли я жить с этой силой, зная, что она заберет у меня все, что я когда-либо любил. Будет ли достаточно того, чтобы я стал сильным, если потеряю себя в этом процессе? В В свитке было указано, что это ловушка, но эта ловушка была оружием, которое клан использовал, когда не оставалось ничего другого. Оружие последнего шанса. Когда ты впервые берешь в руки клинок Тацуки, ты ощущаешь мощь. Мощь, которую невозможно измерить словами, когда клинок вибрирует в твоих руках. Ты ощущаешь, как мир вокруг начинает медленно тускнеть. Но ты не понимаешь, что это не просто эффект, а начало того, что позже станет твоей реальностью. Первые несколько ударов, ты не замечаешь изменений. Ты все еще видишь, ты еще полон энергии. Но когда ты начинаешь применять клинок в бою, ты замечаешь, как твои глаза начинают болеть. Сначала боль несущественная, легкое головокружение, помутнение в глазах. Но чем чаще ты используешь клинок, тем сильнее эта боль. Ты уже не можешь сосредоточиться, твои глаза не видят столь четко, как раньше. И с каждым новым ударом клинка мир вокруг тебя становится все более размытым, как если бы ты стоял под водой. Цена использования клинка множество раз огромна. Ты уже не видишь, как люди двигаются. Ты видишь лишь смутные силуэты, а цвет окружающего мира постепенно уходит. Ты начинаешь терять контуры предметов, даже если они находятся прямо перед тобой. Мир становится плоским и тусклым. Ты больше не можешь различать, что есть реальность, а что – обман твоего сознания. И в этот момент ты понимаешь, ты ослеп. Прочитав последние слова и посмотрев на печать, что нужно активировать, чтобы начать процесс изъятия клинка из свитка, я закрыл глаза и стоял в тишине. Мне нужно было вызвать Сусана, чтобы оно соединилось с клинком. Лишь оно может вобрать в себе силу этого меча. Лишь воин из чакры выдержит мощь оружия последнего дня. Открыв глаза и посмотрев на старика, что вздрогнул, я сказал: «Пора». Глава 42. В мире ниндзя те, кто не следует правилам, отбросы. Но те, кто бросает своих друзей, еще хуже мусора, не так ли, Митачан? Это ты сам придумал, Акамикун? Это когда-то сказал один очень добрый мальчик. Верить первому встречному человеку не было в моих планах, и то, что нас окружали сверху сотня другая шиноби со всего клана, не было удивительным для меня. Все же, даже во время разговора в доме, этот Каима юлил и расставлял акценты таким образом, чтобы я доверился ему и не задавал вопросы, на которых у него не было ответов. Когда же он привел меня в святилище и предоставил на блюдечке то, что мне нужно, я точно понял, что все это фарсы, не более. Конечно, клинок был настоящим, но вот что будет дальше. Те, кто были сверху, были скрыты от моих сенсорных возможностей и, похоже, довольно сильно хотели, чтобы их не заметили. К сожалению, для них, мой левый глаз, сколь бы неудобен он не был, видел через стены, и золотые огни были отчетливо видны, как и фуин печати на стенах этого помещения. Интересная разработка, довольно опасная для того, кто решится использовать свиток, что я держал в руках, но довольно интересная. Еще бы понять, откуда они получили эти печати в свои руки. Сперва, скажи мне одно, Каима. Мой взгляд скользнул в преданные глаза старейшины. Да, все что угодно для юного наследника. Он еще и поклонился, показывая всю свою преданность моей матери и мне как ее сыну. Играешь до конца? Да, знаешь, мне вот что интересно. Вам так нужен клинок и тот, кого вы сделаете рабом с помощью этих печатей. Я обвел рукой стены, в которых были печати, похожие на те, которые ставит Узумаки на своих пленников, что решились напасть на юного наследника. Его взгляд переменился, сменившись с преданных до встревоженных, а после до презрения. Я же спокойно глядел на это, ожидая, что тот скажет. Мальчишка, жаль так быстро, я думал поиграться еще с тобой, но ладно. Сухо сказал он и сложил одну печать, что должно было, похоже, меня обездвижить. Что за? Он был в ужасе, когда понял, что вся его подготовка и ловушка, созданная для обладателя Мангекьё, не сработала. Ах, Каима, Каима, я забыл тебе кое-что рассказать. Я улыбнулся, видя, как он попытался рвануть в сторону лестницы, кидая одновременно в меня десяток смертельных железных снарядов, на что я вызвал ребра Сусанаа. Звон металла вместе с моими словами стал последним, что услышал в своей жизни этот пройдоха. Оказавшись перед ним, просто схватил его. Моя скорость была намного быстрее его. Я Узумаки. И почему все так полагается на свое тело, когда есть техники? Придумал бы хоть как взорвать тут все как камикадзе. Нету тут духа самопожертвования ради клана, думал я, смотря на мужчину, что трепыхался в моих руках. Держа шею старика, что с ужасом смотрел в мои глаза, затянул его в иллюзию. Взглянув, в чем же дело, не то, не то. Фу, а вот это уже интересно. Разбирая воспоминания старика, смотрел интересные детали жизни этого человека. Различия в чтении мыслей от клана блондинов-мозголомов в том, что они напрямую читают чужие воспоминания. Техника же, которая научила меня моя мать, состояла в том, чтобы стимулировать сознание иллюзиями, вызывая этим воспоминания, которые мне нужны. Так, перебирая варианты и не замечая сопротивления от старика с двумя томами, нашел, что искал. Интересно, но не так важно, как я думал. Опять интриги, опять желание быть выше всех. И почему все хотят править? Такие дураки. С сожалением о том, что потратил время на этот мусор, откинул тело со сломанной шеей. Из интересного узнал несколько незначительных вещей. Зеркало Ята, артефакт, который не так уж и сильно был мне нужен, был также был у этого интригана, но не здесь, а хранился далеко за пределами клана. Заберу попозже, когда будет время, мне и клинка, который ускорить потерю моего света хватит за глаза. Также было интересно узнать, что у Каямы недавно родился внук со знакомым именем Кагами. На то, что я просто сделал заметку потом посмотреть, как вырастить этот мальчик. Может, это ученик моего брата, может нет. А печати же здесь были предоставлены отступниками из моего клана, которых стоило наказать. Найти бы еще их, крысы тщательно прячутся, понимая, что делают. А все эти интриги и борьба за власть в клане я отбросил в топку. Ни мой клан и ни мои проблемы. Мне главное, чтобы он выжил. Даже если от него останется горстка людей. Все же мать не уточняла сколько, главное, чтобы ни один бедный ребенок остался. Техники же у этого старика меня не интересовали, одно разочарование. И как он с такими силами стал старейшиной? Ладно, ловушка не ждет. Подняв голову, посмотрел своими глазами наверх, как засуетились сотни огоньков золотого цвета. Почувствовали смерть своего господина? Как же все-таки неудобно, что только левый видит эти огни. Еще бы понять, что они значат. А пока... Прихватит свиток, начал подниматься по лестнице, не убирая Сусанова. Ловушки, ловушки. Они что, тут Биджу собрались сдерживать? Огонь из стены стал ответом. То, что Каима обманывал меня, не было удивительным. Ловушка в целом готовилась на мою мать, либо на моего деда. Они, по информации из головы старейшины, были единственным обладателями мангикё в клане, про которых он знал. Операция готовилась долгая и кропотливая. Учитывалось все, от способностей до людей. Но то, что придет третий обладатель глаз, стало огромным сюрпризом для Каямы, но он симпровизировал, что сыграло с ним плохую шутку. Он просто не думал, что все его заготовки с печатями, что дома, которые влияли на восприятие, что по дороге расставленные печати также должны были отвлечь и снизить бдительность, не сработают. А то, что в комнате полную ловушек, я вообще не воспринимал всерьез, он не ожидал. Сюрприз, сюрприз. В темной, зловещей ночи, где только тусклый свет луны пробивался сквозь густые облака, я стоял, ощущая на себе взгляд полусотни учих. Холодный ветер срывался с вершины горы и завывал, пронизывая до костей. Он нес с собой запах смолы, сырости и страха, но и этот запах исчезал в воздухе, как только я поднимал глаза. Луна освещала поле, и ее свет казался каким-то чуждым, отстраненным. Мой взгляд скользил по ним. Они стояли в полукруге, их глаза, темные, бесчувственные. В груди горел огонь. Я знал, что отступать нельзя. Они не знали, кто я, а я знал, кто они. Они думали, что мне не удастся противостоять им, что их сила неизмеримо выше. Я встал в боевую стойку, и мои пальцы чуть покачивались, будто они искали пути для использования чакры. Глаза учих следили за каждым моим движением. Тишина вокруг была странной, густой. Только мои шаги по влажной земле, покрытые испарениями ночи, звучали, как эхом. Я был один против всех. Это ощущение, невероятное давление, которое только нарастало с каждых секунд. Но вот, в это мгновение, среди всей этой тьмы, я почувствовал не страх, а что-то другое, беспокойную уверенность. Я знал, что я способен на большее, чем они могут себе представить. Как только я сделал первый шаг, все учихи, словно по команде, активировали свои шаринганы. Я видел их глаза, эти дьявольские глаза, которые искали уязвимости. Но я знал, что их силы не так беспредельны, как они сами думают. Я почувствовал, как мои ноги начинают двигаться быстрее, чем прежде, как чакра пробивает все преграды, давая мне невероятную скорость и силу. Теперь же, смотря на полсотни шиноби с горящими красными глазами и в плащах со знаком учих, думал о том, Как бы их тихо убрать, чтобы не разворошить весь клан? Мне ведь еще нужно камешек забрать. Холодный ветер обдувал ночное поле, а то близость к одной из скал делала это место отдаленным и тихим. Сюда никто не придет, но, если взрывы будут сильные, их услышать. Клан же был немного в отдалении. Может попробовать. Эй ты, где старейшина Каима? Предводитель сюда по высокомерному взгляду обратился ко мне. Странный вопрос. Мертв. Спокойно ответил ему. Мангикьё горели в моих глазах, но похоже никто не узнает уникальный узор высшего уровня Шарингана. Неудивительно. Я сломал ему шею, он лежит там. Я махнул рукой за спину. Что? Он был в шоке от моей прямолинейности, не ожидав от меня такого ответа. Будет биться или разойдемся по-хорошему? Спросил я, зная ответ на свой вопрос. В атаку. Крикнув, он и первым выпустил огненного дракона, что устремился на меня. Неплохо, но не хватает мощности. Еще сотню голов также выпустила огненные техники, поддержав своего лидера, скрыв мою фигуру в огромной волне огня всяких техник, начиная от огненного шара до какой-то лисицы. Да и зачем мне биться? Цепи выкинула меня вверх, а клоны, что остались, подавили всю эту волну огромной волной воды. Пар скрыл мой финт ухода, а я, махнув рукой на этой бой, оставил с ними пятерку, что задержит их до того, как они поймут, что дерутся против клонов, или проиграют. Уже летя по небу вертикально вверх, контролем чакры вызвал волну сжатого воздуха с левой ноги, которая подкинула меня немного в сторону. Упс, немного не туда. Все же удивительно, что вспомнил, как Майта Гай прыгал своей физической силой по воздуху, ударяя Мадару, и переделал его прыжки под стихию воздуха. Только еще бы таланта бы мне в этой стихии, а то каждый так скачок требует у ему чакры. Еще и следить надо, чтобы не вырвать себе ноги в разные стороны. Следующим ударом воздуха довольно чакрозатратной манипуляции выровнялся и теперь скакал по воздуху в сторону главного храма клана. Там, где хранился камень, что должен исчезнуть. Оригинальный метод решения проблемы я решил. Главная моя цель все еще оставался Зицу, но пока я не мог его ни найти, ни поймать. Но вот порушить его планы тем, чтобы уничтожить камень, что передается в клане тысячелетия, я мог. Может, еще и спровоцирую этим его на действие, время покажет. Оказавшись прямо над храмом, сделал импульс и буквально влетел через крышу в подвал, ломаю при этом все полы и стены храма. Кощунство и унижение, но внимание от такого действия я привлеку еще сильнее. Золотой Сусанна должен быть заметен издалека. Приземлившись, огляделся. Свечи, тамое, рисунки. Прямо перед камнем стоял какой-то малец, но я мазнул по нему взглядом и взглянул на каменную скрижаль. Ухмылка была на моем лице, когда я увидел то, что там написано. А это интересно. Кто-то ты, дрожа и боясь меня, подал голос. Мальчик, который сидел, упал на задницу и отполз в угол. Посмотрев на него, просто проигнорировал, на что он, похоже, разозлился. Страх перерос в злость. Отвечая наследнику клана Учих-Нарушитель, заинтересованно посмотрев, заметил схожесть со своей внешностью и, внимательно оглядев его еще раз, понял, кто этот мальчик. Все же похожий. Мой младший брат. А что он, собственно, тут делает ночью перед странным камнем? Ты из Уна Учиха, не так ли? Да. Поребел он, когда увидел мои глаза, но не отводил взгляда. Хаем. На моем лице была вся та же маска. Лишь Каима, который уже был мертв, видел мое лицо и знал, кто я. А что если? Сняв маску и капюшон, улыбнулся на ошарашенного мальчика, что будто посмотрел на взрослую версию самого же себя, и сказал: «Я ты из будущего», и вырубил его иллюзией. Ха-ха-ха. Сдерживая хохот от своей незатейливой шутки, быстро вытащил мальчика на порог разрушенного храма. Поставив печать на его тело на будущее, сделал так, чтобы у меня был запасной вариант. Может пригодиться, может быть нет. Судьба неопределенная штука. Пусть будет тут, когда прибудут те, кто уже бежит сюда изо всех сил. Я же, вернувшись, взял и поднял руку Сусанаа, в которой образовалось мое оружие. Копье, что удивительно было для меня, который никогда не держал это оружие в руках, было родным для моего воина из чакры. Взмах, конец копья упирался в пол, и лезвие оружия приблизилось близко к камню, почти коснувшись его, но, вздохнув, развеял чакру и запечатал каменную скрижаль в свиток, что получилось с трудом. Странный камень, возможно, я об этом пожалею, но мне нужно было время, чтобы изучить записи. Потом уничтожу. Первый клон только что был уничтожен, и в голову пришла информация, как мое тело было пронзено клинками. Ладно, похоже, попались дельные шиноби, что смогли победить клона, а дальше смогут и остальных убить. Но мне уже пора. Моя фигура развеялась как дым, и я отправился обратно домой в клан. Миссия окончена. Взгляд со стороны. Учиха Таджима, смотря на разрушенный главный храм, испытывал сильные негативные эмоции. Настолько, что Мангикьё, который он долго скрывал ото всех, чуть не вырывался, следуя за эмоциями своего пользователя, заливая здесь все черным огнем. Но он сдерживал этот порыв. Было не время и не место. Козырь, что он хранил долгие годы, не мог просто так показаться на свет. То, что храм был разрушен, не волновал его так сильно, как казалось его подчиненным. Больше его волновало состояние его сына. Таджима, хоть и выглядел как холодный, а порой жестокий отец, но он всем сердцем любил своих сыновей, особенно когда их осталось всего двое. Младший же был его слабым местом. Если Мадара унаследовал его характер и был спокойно холодным, то младший Изуна скорее был как мать и был робким, но решительным, когда это было нужно. Но сейчас эта решительность куда-то подевалась. Изуна был сам не свой, а Ириенины кланы лишь разводили руками. Бред не про то, что он видел себя самого из будущего, глава Учих не верил, и думал лишь о том, что враг, что вторгся в клан, повредил сознание его наследника, его крови, его сына. От этого он еще сильнее ярился и не знал, куда себя деть. А то каменная скрижаль, хранимая веками в клане, пропала, не добавляла радости главе. Все шло плохо, и война, которая идет довольно тяжко для клана в последнее время, тому яркое доказательство. Таджима думал, что пора показать Синджу, что с кланом Учих стоит считаться. Пора было закончить эту войну и убить его старого врага Буцуму. В том же месте Зицу негодовал, Зицу гневался, Зицу был в ярости. План, которому он следовал, шел хорошо и гладко. Сильнейшие шиноби этой эпохи уходили в чистый мир. Глава клана Сарутоби, умнейшие Нара, опасные Яманака, толстые Акимичи, психованные Учиха, один из близнецов Хазуки умер при битве с главой Юки, старый глава Хатаки уступил место своему сыну, и другие более или менее сильные шиноби уходили с этого мира и оставляла их для новых шиноби, более слабых, более управляемых. Он забыл, насколько этот мир был в хаосе. За века, проведенные в наблюдениях и в манипуляциях, все было в пределах его видимости, все было в пределах его рук. Но теперь кто-то портит его картину, кто-то портит всю его игру. Неизвестная печать на теле младшего брата Мадары. Он заметил, что не могли Учихи. И то, что он не мог выяснить, что она делает, нервировало его. А то, что каменная скрижаль, которую он не успел показать перерождению Индры, бесила его еще сильнее. Бесила настолько, что он, захватив одного из Учих, пробрался ночью в храм, когда все ушли, и рассматривал каждый уголок, чтобы выяснить, кто был здесь и кто рушить его планы. Прошел целый час, пока он ничего не нашел, но вдруг будто-то провидение он заметил маленькую делать, которую упустил. Стертость пола, которую он принял за простой удар от обломков, оказался следом от оружия, огромного оружия. Это был след от оружия Сусанаа, но он убрал всех пользователей Мангикьё. Безумная девочка, которая родила полукровку, которая погибла от рук своего же дяди. Дядя, который стал слишком силен и сгинул при битве с двумя биджу, навсегда стерла с лица земли двух обладателей Мангикьё. Третий же известный обладатель был главой клана, который скрывал ото всех свои глаза, но от Зицу такое он не мог скрыть. Но это было бессмысленно. Таджима не был дураком и не сделал бы такую глупость, как уничтожение каменной скрижали и вред своему же сыну. Если только есть четвертый, кто же он? Смотря на луну, сын богини Кура Зицу перебирал варианты и не мог найти правильный ответ на свой вопрос. Он и подумать не мог о том, что какой-то полукровка сможет пробудить глаза, что дарует божественные силы. Глава 43. Как продвигается исследование печати? Откровенно говоря, трудно, Ашина, я бы даже сказал, что это невозможно, это совсем другой вектор развития искусства нанесения фуин печати, более чем уверен, что эта печать прибыла к нам из другого мира. Хаем, если мне кто-то сказал такое, то я бы не поверил, но тебя я верю. Но ты ведь сможешь ее сломать? Ломать не строить, Ашина. Смотря на армию, что стояла перед моими глазами, я испытывал мрачное удовлетворение, что скоро это все наконец-то закончится. Наконец-то эта бессмысленная война, начавшаяся из ничего, закончится ничем. Опять останется лишь горы трупов и сироты, которые будут оплакивать своих родителей и родственников. Вздох разочарования не раздался из моих уст лишь по той причине, что это было неуместно и грубо. Не поймут это стоящие рядом люди. После того, как я вернулся в клан, ко мне от Ашины было множество вопросов. то, что был убит один из старейшин клана Учих и был разрушен главный храм клана Красноглазых, ему доложили. Новый глава разведки не зря ел свой хлеб. Мне пришлось рассказывать правду насчет старейшины лишь по той причине, что лично сам я не мог расшифровать все тайны свитка, в котором заключен клинок. А единственный мастер, которому я мог доверять и который меня не обманет, был глава. Так я показал и отдал один из величайших артефактов этого мира в руки Ашине. Переживал ли я? Ни капли. Мне были нужны гарантии того, что я не превращусь в куклу или в овощ, когда интегрирую в Сусанаа клинок. Лишь об одном жалел, что Ашина узнал о том, что клинок вообще существует, все хранит тайны хорошо, но, когда это стоит в жизни, тайны не скроешь. Насчет храма же рассказал, что просто случайно туда упал, когда удирал, а мое лицо никто не видел. Конечно, по чакре опознать меня было можно, ведь каждый выделяет уникальное как бы ауру чакры, и некоторые сенсоры запросто поймут, кто я. Но меня это особо не волновало. Меня никто не видел, а это главное. Использование мангикё не прошло бесследно, и обследование от старика показало, что я ослеп еще на несколько процентов. Разницы заметил, но это было будто-то бы просто вода в глазах, неудобно, но терпимо. Непонятно, где было 100%, а где будет 0%, но по словам дедушки, если так продолжится, и я буду использовать свои глаза все чаще, то через примерно полгода активного пользования каждый день без восстановления и осмотра старика ослепну полностью. Старик понимал, что отговорит использовать глаза не получится, но посоветовал не полагаться на них постоянно. Я и так собирался так делать, но это чувство защищенности и силы, когда используешь силы глаз, слишком манящие.